Рулон первый, дорожка вторая. Я говорю вам только то, что вам положено знать, старший лейтенант. Возникла необходимость обследовать этот район, не привлекая внимания. Это можно сделать только при наличии объективных причин. Мы выбрали море и ров, якобы терпящую бедствие. Отсюда и все остальное. Значит, это фальшивка? Фальшивка. И вы обладаете такими полномочиями, чтобы заставить радио и телевидение сообщать заведомую ложь? Да. Значит, вы впрямь могли бы выкинуть меня с работы. Он улыбнулся. Прошу прощения, сэр. Старший лейтенант Уильямс, а для вас просто Скотти. Теперь может сбросить груз с души. Что мы предпримем сейчас? Вы хорошо знаете здешнюю береговую полосу и острова? С воздуха? Да. Я в этом районе работаю около 2 лет. Главным образом действую под руководством морского флота и думаю, что знаю местность настолько хорошо, насколько это вообще возможно. Нужно отыскать место, где можно спрятать корабль. Корабль довольно большой, 50-70 футов в длину. При этом речь может пойти и о большом корабельном ангаре, и о какой-нибудь бухте или реке, русло которой скрыто растущими по берегам деревьями. А может, даже и о маленькой гавани, которую при нормальных условиях не видно со стороны моря. И все это в районе между Ислием и Скеем. И это все? А вы представляете себе, сколько сотен миль нам придется облететь, чтобы исследовать берега всех островов? Сколько времени у вас на эту работу? Месяц? Необходимо ее закончить сегодня до захода солнца. И не спешите с выводами. Мы можем исключить все населенные районы, а под ними я подразумеваю места, где стоит более 2 домов. А также рыболовецкие районы и районы, где проходят пароходные линии. Это в какой-то степени поможет? Конечно. А что мы будем искать в действительности? Я же сказал. Хорошо, хорошо. У вас есть какие-нибудь мысли, где нам лучше всего начать, чтобы сузить район поисков? Можно лететь на восток, в сторону материка. Сперва 20 миль вдоль побережья, потом 20 миль к югу. После этого обыщем Торбийский зунт и остров Торбий, затем острова, лежащие дальше на северо-запад. По Торбийскому зунду проложены пароходные линии. Простите, но когда я говорил о рейсах, то имел в виду ежедневные. А по Торбийскому зунду пароходы проходят только 2 раза в неделю. Пристегнитесь и наденьте наушники. Сегодня вас здорово потрясет. Надеюсь, вы не подвержены морской болезни. Наушники были очень большими, с толстыми подушечками, которые выглядели так, словно были сделаны из резины. На дужке сидел маленький микрофон, свисавший до губ. «Это защищает уши», — дружелюбно произнес лейтенант. «И чтобы не лопнули барабанные перепонки, и чтобы после не бродили, словно контуженные. Вы можете приблизительно представить шум в стальном барабане, когда по нему бьют десятки пневматических молотков. Если можете, то поймете, какой будет шум, когда мы начнем подниматься в воздух». Я надел наушники. Но, казалось, они ничуть не уменьшили рев, когда я на мгновение любопытства ради отогнул один наушник, то сразу вспомнил слова старшего лейтенанта Уильямса относительно барабанных перепонок. Он не шутил. Полет на север вдоль побережья стал причиной целого ряда неудач. Через 20 минут после вылета из Торбе мы натолкнулись на речку, впадающую в море. Повернув, полетели вверх по течению. Приблизительно через милю внезапно увидели деревья. Они росли по обеим сторонам реки, и ветви их свешивались над водой в тех местах, где русло было особенно узким, его практически не было видно. Я прокричал в микрофон: «Давайте посмотрим, что там внизу!» «Хорошо! Мы только что пролетели над местом, на котором я могу посадить вертолет. Сейчас вернусь! Вы не могли бы меня опустить на спусковом трапе? Если бы вы лучше знали, что такое скорость ветра в 40-50 миль и долина, изрытая оврагами, такое не предложили бы, даже в шутку. Я все-таки хочу доставить машину на базу невредимой». Развернув вертолет,